Джек Лондон. Неумолимый закон. Старый Коскуш жадно слушал, хотя зрение давно уже изменило ему, но слух был еще тонок, и малейший звук явственно проникал в мерцающий разум, трепетавший еще позади его сморщенного лба. «А-а-а! Это Ситкумтога!» — резким голосом кричит на собак, надевая на них упряжь. Ситкумтога — дочь его дочери. Но она теперь слишком занята, чтобы подумать о своем дряхлом деде, сидящем одиноко на снегу, всеми забытым и беспомощным. Табор снимается с места. Их ждет впереди длинная дорога, а короткий день отказывается ждать. Ее зовет жизнь и обязанности к жизни, а не к смерти. А он теперь близок к смерти. Мысль эта на мгновение вызвала в нем панический ужас, и он протянул немеющую руку и стал дрожащими пальцами ощупывать небольшую кучку дров, лежавших возле него. Убедившись, что дрова действительно здесь, он спрятал руку в свою заскорузлую меховую одежду и снова стал слушать. Что это такое? А, это мужчины туго стягивают ремни на санях. Он с особенной жадностью ловил эти последние звуки. Удары бичей, рычание собак. Слышите, как они воют? Как они ненавидят работу и упряжь? Тронулись. Одни за другими сани скрипели, шуршали по снегу и удалялись в безмолвие. Уехали. Они ушли из его жизни, и он должен был встретить последний горький час в полном одиночестве. Нет. Снег захрустел под чьими-то мокасинами. Перед ним стоял человек. На его голову ласково легла чья-то рука. Как хорошо, что сын сделал это. Он припоминал других стариков, сыновья которых не оставались позади племени. Но его сын остался. Он погрузился в воспоминания, пока голос молодого человека не вернул его к действительности. «Хорошо тебе?» — спросил он. И старик ответил: «Хорошо». «Около тебя дрова», — продолжал молодой, — «и пламя будет гореть ярко. Утро серое, и мороз спал. Скоро пойдет снег. Даже сейчас уже идет». «Да, даже сейчас идет. Наши спешат, их груз тяжел, а животы подтянуты от недостатка пищи. Путь далек, они едут быстро. Я теперь иду. Все хорошо?» «Хорошо. Я как последний лист на дереве, еле держусь на стебле. Первое дыхание ветра, и я упаду. Мой голос стал как у старухи. Мои глаза не видят больше пути. И мои ноги тяжелы, и я устал. Все хорошо и правильно». Он наклонил голову в знак удовлетворения и сидел так, пока последний звук скрипящего снега не замер вдали. И он знал, что его сын уже не услышит его зова. Тогда его рука снова поспешно нащупала дрова. Только эта кучка дров стояла теперь между ним и зиявшей перед ним вечностью. Наконец, меркою его жизни стала только охапка сучьев. Один за другим они пойдут в пищу огню, и точно так же, шаг за шагом, будет смерть подкрадываться к нему. Когда последнее полено отдаст ему свое тепло, мороз начнет забирать его в свою власть. Прежде всего сдадутся его ноги, затем руки. Затем оцепенение медленно распространится от его конечностей по всему телу. Его голова упадет между колен, и он успокоится. Это не страшно. Все люди должны умереть. Он не жаловался. Это был закон жизни и закон правильный. Он родился на земле, близко, вплотную к земле прожил жизнь, и закон жизни не был поэтому новостью для него. Он положил полено в огонь и снова стал размышлять. Так было всюду, со всеми животными тварями. Москиты исчезали с первым морозом, маленькие древесные белки сползали на землю и умирали. Когда годы отягощали кролика, то он становился неловким, не мог быстро бегать и уходить от своих врагов. Даже большой голомордый медведь делался неуклюжим, слепым и сварливым. И в конце концов его затравливала кучка визжащих собак. Он вспомнил, как он зимою покинул своего собственного отца на верхнем Клондайке, как раз перед той зимою, когда пришел миссионер с своими разговорами и книжками, и ящиками с лекарствами. Много раз Коскуш облизывал губы при воспоминании об этом ящике, хотя сейчас его рот отказывался по обыкновению наполняться слюною. Бутылка болеутолителя была особенно вкусна. Но миссионер был, в конце концов, обузою, потому что он не приносил мяса в лагерь, а ел с большим аппетитом, и охотники ворчали на него. Но он простудил легкие на перевале, и потом собаки стащили камни, покрывавшие его тело, и долго дрались из-за его костей. Коскуш положил еще один сук в огонь и еще глубже погрузился в воспоминания. Ему вспомнилось время великого голода, когда старики, скорчившись, сидели с пустыми животами вокруг огня и рассказывали старые предания о далеких временах, когда Юкон, не замерзая, катил свои воды в течение 3 зим и затем лежал замерзшим в течение 3 лет. Он потерял свою мать во время этого голода. Летом улов лососины был плох, и племя ждало зимы и прихода северного оленя. Но пришла зима, а олень не пришел. Ничего подобного не случалось раньше, даже во времена стариков. Но олень не пришел, и это было уже на 7-й год. И кролики не плодились, и собаки превратились в скелеты, обтянутые кожей. И в течение долгого мрака, зимы, дети плакали и умирали, а также и женщины, и мужчины, и даже 1 человек на 10 не выжил, чтобы встретить солнце, когда оно снова вернулось к ним весною. Вот это был голод. Долго он вспоминал о днях своей юности. Огонь почти погас, и мороз усилился. Он подложил теперь в огонь сразу 2 полена и по оставшимся поленам сообразил, сколько ему еще осталось жить. Если бы Ситкум Тога подумала о своем деде и собрала бы охапку побольше, то его жизнь продлилась бы дольше. Это было ведь так нетрудно для нее. Но она всегда была легкомысленной девочкой и перестала почитать своих предков с тех пор, как Бобер, сын сына Зинха, впервые бросил на нее взгляд. Ну так что же? Разве он не поступал точно так же во время своей короткой юности? 1 минуту он прислушивался к тишине. Может быть, сердце его сына смягчится, и он вернется с собаками и возьмет своего старого отца туда, где оленей много, и они жирны, и куда направилось его племя. Он напряг свой слух, и его беспокойный мозг на мгновение замер. Но не слышно ни малейшего движения, ничего. Он один только дышал среди великого безмолвия. Как жутко! А? Что это такое? Холод пробежал у него по спине. Знакомый протяжный вой нарушил тишину, и он раздался так близко. Холодная морда прикоснулась к его щеке, и от этого прикосновения его душа снова вернулась к настоящему. Его рука потянулась к костру, и он вытащил горящее полено. Побежденные своей наследственной боязнью человека, звери с протяжным призывным воем отступили, и братья их жадно подхватили этот призыв, и вскоре образовался большой круг из серых, щелкающих зубами фигур. Старик слушал, как постепенно росло их число. Он отчаянно замахал вокруг себя горящим поленом, и из круга послышалось глухое рычание. Но испуганные звери не хотели расходиться. Вот один приблизился на шаг, затем другой, третий. Но ни один из них больше не отступал. «Зачем цепляться за жизнь?» — спросил он себя. И бросил полено в снег. Оно зашипело и потухло. Круг беспокойно затоптался на месте, но не отступил. В последний раз окинул он печальным взглядом великое безмолвие и опустил покорно свою усталую голову на колени.